Страшно мне о себе напоминать. При первом движении мне вправе задать вопросы о самых основных моих взглядах, и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее, чем сильнее, счастливее, счастливее, плодотворнее и здоровее делается в последнее время моя жизнь. И мне надо жить глухо и таинственно. Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями. Но ведь опять-таки не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклою, как это водится. А у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось. Вот ведь вавилонское пленение. По-видимому, Бог миловал, эта опасность миновала. И, видимо, предложена была кандидатура, определенная и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских, французских и западногерманских газетах. Это видели, читали, так рассказывают. Потом люди слышали по BBC, будто «за что купил, продаю». Выдвинули меня, но, зная нравы, запросили согласие представительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят. Хотя некоторые говорят, будто спор еще не кончен. Но ведь все это болтовня, хотя и получившая большое распространение. Но мне радостно было и в предположении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин, и хотя бы по недоразумению оказаться рядом с Хемингуэем. Я горжусь одним. Ни на минуту не изменило это течение часов моей простой, безымянной, никому неведомой трудовой жизни. Есть ангел-хранитель у меня в жизни. Вот что главное. Слава ему. Крепко целую тебя, золото мое. Твой Боря. Постскриптум. Прости меня за явную для тебя торопливость тона. Чувство чего-то нависающего, какой-то предопределенной неожиданности, не покидает меня. Без вреда для меня, то есть не волнуя и не производя во мне опустошающего смятения, но все время поторапливая меня и держа все время на чеку. Я хорошо работаю. Да, и вот что интересно. Зина отделала дачу на зимний лад, по-царски, и я зимую в Переделкине. Ленинград, 17.11.1954. Боря, родной мой, твое письмо такое беглое, но оно совершенно потрясло меня каким-то эпическим величием твоего духа. Ты так мудр, благороден и высок, так велико твое понимание жизни и истории, что человек не может, читая тебя, не потрясаться. Слезами могу ответить тебе, не словами. Ты мастер говорить то и так, как оно эмбрионально лежит в животе невысказанных дум, еще недовершенных событий. Платон назвал бы тебя повивальной бабкой. Ты писатель и есть. Но разве я могу найти эти сжатые формулировки, эту послушность слова, передающего всю суть хаоса фактов и мыслей? Хочется сказать тебе о тысяче вещей, и я ловлю себя на желание ввязаться в какие-то темы о передвигающихся материках, об Азии, идущей на Европу, об Ассурбанипалах и ГЭСах, о метро в университете, о малахитах и дневном свете во мраке ночи, о ночи при дневном свете, и черт знает, как не начинает метаться моя мысль в той бутылке, где ей положено сидеть. Я рада за тебя. До сих пор я знала о заочном обучении. Теперь узнала, что на свете есть и заочное коронование. Это лучший для тебя исход. Горечь, конечно, остается. Хотелось бы, чтобы хоть на юге солнце светило, раз у меня за окнами сейчас летит снег. Я так горда за тебя, за наших стариков. А помнишь, как я давеча предрекала тебе, что сейчас наступает момент официального признания? Я слышала в воздухе шум крыльев, но не знала, откуда он. Согласись, что и на расстоянии от твоей жизни я угадываю иногда такие вещи, которые тебе еще не видны. Если ты не самая последняя свинья, ты должен это признать. Милый мой, дорогой, никогда динамит не приводил к таким благим последствиям, как эта кандидатура на трон Аполлона. Что с того, что ты в Переделкине одиноко совершаешь свой невидимый подвиг? Где-то наборщики в передниках зато получают зарплату и кормят свои семьи, что набирают твое имя на всех языках мира. Ты способствуешь изжитию безработицы в Бельгии и в Париже. Машины с шумом.